Уже одно то обстоятельство, что я действительно являюсь мастером блохой, дорогой господин Перегринус, должно заставить вас признать во мне человека всеобъемлющей эрудиции, обладающего глубоким опытом во всех отраслях знания. Но вам не определить степень моей учености никаким вашим мерилом, ибо вам неизвестен дивный мир, в котором живу я с моим народом. Как изумились бы вы, когда бы этот мир открылся вашему разумению? Он показался бы вам самым странным, самым непостижимым волшебным царством, и потому вы не должны недоумевать, если все, проистекающее из этого мира, вам будет представляться запутанной сказкой, порожденной праздной игрой ума. Но не поддавайтесь этому заблуждению и верьте моим словам. Видите ли, мой народ во многих отношениях далеко опередил вас, людей. Ну, например, в прозрении тайн природы, в силе и ловкости, как духовной, так и телесной. Впрочем, и мы подвержены страстям, и, как у вас, они источник слишком частых бед и даже полной гибели. Так и меня, любимого, даже боготворимого моим народом, звание мастера могло бы вознести на высшие ступени счастья. Не ослепи меня, несчастнейшая страсть к одной особе, которая овладела мной совершенно, но никогда бы не могла стать моей женой. Вообще наш род упрекают в совершенно исключительном, преступающем все границы приличия, пристрастии к прекрасному полу. Будь этот упрек и обоснован, однако же, с другой стороны, всем и каждому известно. Но не буду тратить слов. Я увидал дочь короля Секакиса, прекрасную Гомахею, и в тот миг с такой ужасающей силой влюбился в нее, что забыл и свой народ, и самого себя, и жил только одним блаженством — прыгать по ее прекраснейшей шее, по прекраснейшей ее груди, щекоча мою милую сладкими поцелуями. Часто ловила она меня своими розовыми пальчиками, но никогда не могла поймать. И это я принимал за милые, игривые ласки счастливой любви. Ай, как глуп бывает влюбленный, будь он сам мастер блоха. Достаточно сказать, что на бедную Гомахею напал гадкий принц пиявок и зацеловал ее до смерти. Но мне удалось бы ее спасти, не вмешаясь тут в дело один глупый хвостун, да и еще какой-то неуклюжий болван. Их никто не звал, и все-то они и погубили». Хвостун был чертополох Цихерит, а болван — гений Тетель. Когда гений Тетель поднялся с заснувшей принцессой в воздух, я крепко уцепился за брюссельские кружева, которые она носила вокруг шеи, и стал таким образом верным спутником Гомахеи в ее путешествии незаметно для глаз Тетеля. Нам случалось пролетать мимо двух магов, наблюдавших с высокой башни движение светил. И тут один из магов так метко направил на меня свою зрительную трубу, что я положительно был ослеплен лучом магического инструмента. Голова моя страшно закружилась. Как ни старался я удержаться, все напрасно. Я полетел вниз с ужасающей высоты, упал прямехонько на нос магу-наблюдателю, и только мой малый вес и чрезвычайная ловкость спасли мне жизнь. Я был слишком оглушен падением, чтобы сразу соскочить с носа мага и спрятаться куда-нибудь в безопасное место. И тут это чудовище, коварный Левингук, он-то и был этот маг, проворно схватил меня пальцами и посадил под Рузвурмовский универсальный микроскоп, так что я и оглянуться не успел. Несмотря на то, что была ночь, и он должен был засветить лампу, Левингук был все же настолько опытным и сведущим естествоиспытателем, что тотчас же признал во мне мастера блоху. В восторге, что счастливый случай дал ему в руки столь знатного пленника, он решил извлечь все выгоды из этого обстоятельства и наложил на меня несчастного оковы. Так началось мое страдальческое заточение, из коего лишь вчера утром был я, наконец, освобожден благодаря вам, господин Перегринус Тис. Обладание мною дало ужасному Левингуку полную власть над моими вассалами, которых вскоре он собрал вокруг себя целыми толпами и которым с варварской жестокостью принялся прививать так называемые культурные начала, лишившие нас вскоре всякой свободы, всякой радости жизни. Что касается до учения и вообще до наук и искусства, то Левингуку к его величайшей досаде и изумлению пришлось очень скоро убедиться, что мы были, пожалуй, ученее его самого. Высшая же культура, которую он принудительно нам навязывал, состояла преимущественно в том, что мы должны были чем-то сделаться или, по крайней мере, что-то собою представлять». И вот это чем-то сделаться и что-то собой представлять повлекло за собой множество потребностей, которых никогда раньше мы не знали, а теперь должны были в поте лица их удовлетворять. Жестокий Левингук вознамерился сделать из нас государственных людей, военных, профессоров и уж не знаю кого еще. Мы должны были облекаться в одежду, соответственно, своему званию, носить оружие и так далее. Так появились среди нас портные, сапожники, цирюльники, швеи, пуговичники, оружейники, портупейщики, шпажники, каретники и множество других ремесленников, работавших только для распространения ненужной пагубной роскоши. Хуже всего было то, что Левингук имел в виду одну только собственную выгоду. Он показывал нас, как обученный им народ, публике, и взимал за то плату. Кроме того, заслуга нашего образования приписывалась всецело ему, и он получал хвалы, которые нам одним должны были принадлежать по праву. Левингук отлично знал, что, потеряв меня, утратит он власти над моим народом, и потому все крепче и крепче опутывал меня своими чарами, и все мучительнее становилось для меня мое пленение. С пламенную тоской мечтал я о прекрасной Гомахее и обдумывал средства, как бы раздобыть мне сведения о ее судьбе. Но до чего не мог додуматься сам ее Стриум, то вдруг само собой открылось благодаря счастливому случаю. Друг и товарищ моего мага, старый Сваммердам, обнаружил принцессу Гомахею в цветочной пыльце тюльпана и сообщил об этом открытии своему приятелю. При помощи средств, от описания которых я избавлю вас, любезнейший мой господин Перегринус Тис, так как вы мало что тут поймете, этим господам удалось восстановить естественный вид принцессы и возвратить ее к жизни. Однако под конец оба почтенные мудреца оказались столь же неуклюжими болванами, как и гений Тетель и чертополох Цихирит. Они в своем усердии забыли главное, и потому принцесса в то самое мгновение, как пробудилась к жизни, чуть было снова не упала мертвой. Я один знал, в чем тут дело. Любовь к прекрасной Гомахее, вспыхнувшая в моей груди сильнее, чем когда-либо, придала мне исполинскую силу. Я разорвал мои цепи, могучим прыжком скакнул красавице на плечо, и одного маленького укуса было достаточно, чтобы привести в движение остановившуюся кровь. Она была жива. Должен, однако, вам сказать, господин Перегринус Тис, что для поддержания красоты и юности принцессы этот укус необходимо повторять. В противном случае в какие-нибудь 2-3 месяца она обратится в дряхлую, сморщенную старушонку». Вот почему я ей, как видите, совершенно необходим, и только боязнь меня потерять может объяснить ту чрезмерную черную неблагодарность, которой Гомахея заплатила мне за всю мою любовь. Она немедленно же выдала меня этому отвратительному мучителю, Левингуку, который заковал меня в еще крепчайшие цепи, чем раньше, но на свою же погибель».